Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Поистине мы испытывали, знаете, особую вот тоже радость в том, что могли находиться здесь и встретить многих служителей, которые трудятся для Господа на Его ниве, молодых братьев. Для нас это тоже особая радость вот, поделиться, познакомиться. Знаете, для нашего рассуждения хотелось бы, чтобы мы открыли с вами Евангелие от Иоанна, 17 глава. Но прежде чем мы будем читать здесь выборочно места, я бы хотел задать каждому, кто находится здесь, вопрос, особенно тем братьям, которые совершают какое-либо служение в своей жизни. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство страха, когда вы рассуждали о своем служении, о нашей жизни, о своей жизни? Испытывали ли вы чувство страха именно о том, что выполнили ли вы или выполняете ли вы действительно то, что хочет Господь? Вот то, что вы делаете, правильно ли делаем мы это? Мы на протяжении вот двух дней очень много слышали добрых свидетельств, как люди трудятся для Господа, много совершают. И это весьма положительно. Это то, что мы всегда одобряем, пытаемся как-то культивировать вот именно служение для Господа. Но даже то, что мы совершаем, ведь можно одно и то же дело делать правильно и неправильно. Можно иметь разные мотивы. И вот когда мы, нам Господь устраивает нашу духовную жизнь так, что хотя бы раз в месяц мы прикасаемся к Его телу, к Его крови, и когда мы это делаем, мы испытываем сами себя. Посещает ли нас иногда, может быть, чувство страха? А все ли правильно? А то, что я делаю, так ли? То ли я делаю, что хочет Господь? Знаете, когда Христу оставалось уже всего несколько часов до Его распятия, Он собрался со Своими учениками, учредил этот новый завет, который мы с вами имеем, совершил вечерю Господню и после этого взял с собой троих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, пошел в сад Гефсиманский и 3 часа провел в молитве. После этого, только он закончил молитву, его сразу взяли. И вот эта молитва записана нам в 17 главе Иоанна. Он знал, что это конец. И когда он молился, написано, пот его был как капли крови. Это было ужасное томление, которое испытывал Сын Божий. И вот нам записано, что Он говорил Своему Отцу Небесному. И вот посмотрите, это 17 глава, когда мы открываем, мы здесь видим, что я выборочно буду читать, да, мы знаем, что это, как мы ее называем, первосвященническая молитва, ходатайственная молитва. Он молился о нас, о своих последователях, об учениках. Он возносил Господу, упрашивал Его о чем-то, да. Но перед этим, как Он делал вот эту ходатайственную часть, как мы ее называем, или первосвященническую, Он здесь вначале как бы дает, ну, своего рода, знаете, обобщение своей жизни. Он как бы суммирует то, что он совершил здесь на земле. И вот посмотрите, мы читаем 4 стих этой главы, он говорит, молясь Отцу, он говорит, я прославил тебя на земле, 6, я, говорит, открыл имя твое. И 8 стих, как это я сделал? Потому что слова, которые ты дал мне, я передал им. Христос подвел как знаменатель, подвел линию своей жизни, и он говорит, результат моей жизни заключается в том, что слова, которые ты дал мне, я передал им. Это вся моя жизнь. Кто был Христос? Вы скажете, наивный вопрос, здесь все верующие. Это Сын Божий, конечно. Но знаете, что нам Слово Божие говорит? Мы когда читаем Евангелие от Иоанна, удивительно, да? В 4 главе он говорит, «Я вода». Я, говорит, дам воду, и кто будет пить, не будет жаждать вовек, да? Мы читаем дальше 6 главу, он говорит, «Я есть хлеб жизни». 7 главу мы читаем, он опять что говорит? «Я, говорит, вода, кто жаждет, иди, говорит, ко мне и пей». Мы читаем 8 главу, он говорит, «Я свет». Я, говорит, свет, пришедший в мир, и так дальше, да? Господь, посмотрите, мы приходим в 14 главу Иоанна, и он говорит, 6 стих, «Я, говорит, есть путь и истина и жизнь». Когда-то Христос, когда мы читаем 18 главу, стал перед Пилатом. И когда он стоял перед Пилатом, он задал ему удивительный вопрос. Пилат говорит, «Что есть истина?» Сегодня очень многие люди задают этот вопрос, даже среди верующих, говорят, одни говорят так, другие говорят так, одни поклоняются Богу таким образом. Разве не все ли равно? Что есть истина? Почему одни так говорят, другие? Что есть истина? Пилат когда-то задал этот вопрос. Видите, вся ошибка Пилата была в том, и многих людей, что мы думаем, что истина – это что? А Господь заявил, «Я есть истина. Не что, а кто». Для нас, может быть, знаете, тяжело как-то это соединить, потому что здесь же, когда мы читаем 17 главу Иоанна, 17 стих, он молится за своих учеников последовательно, и он говорит, «Отец, освети их истиною. Слово Твое есть истина». Такой вопрос для нас. Истина даже в словах Христа – это Слово, или это сам Христос? Что есть истина или кто есть истина? Кто был Христос? Вы знаете, я думаю, ответ на это мы находим в первой главе Иоанна. Помните, когда мы открываем и читаем с первого стиха первой главы, он говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, что начало быть. Без ничего, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И потом мы приходим в 14 стих, и нам говорится что? «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Христос – это воплотившееся Слово Бога. Это великая тайна, великая истина. В этом огромная сила, в этом вся суть нашей веры, нашего следования за Господом. Слово стало плотью. Иисус Христос есть ничто другое и никто другой, как воплотившееся Слово Божие. Вы скажете, ну, может быть, это и неплохо знать, но какое отношение это имеет ко мне, к нам? Что в этом, что мы имеем понимание теперь, что Христос является Сыном Божьим, есть воплотившееся, истинно воплотившееся Слово Бога самого? Вы знаете, я бы хотел вот как раз, чтобы мы порассуждали об этом и могли принять для себя нечто особое, важное, как те, которые совершаем служение в нашей жизни. Дело вот в том, что, знаете, вот мы недавно с вами отпраздновали, например, праздник Рождества, скоро в апреле мы будем праздновать праздник Пасхи, и мы будем очень много говорить о том, зачем Христос умер, как Он умер, что это значит для нас и так дальше. Но вот я бы хотел задать такой один вопрос. Почему Он умер? Почему? Почему Он умер? Почему воскрес? Почему все так произошло? Почему? Вы знаете, когда Христос со своими, уже после воскресения, двумя учениками, вот шел по дороге в Эммаус, и помните, когда они подходили уже туда и остановились на ночлег, и Христос стал с ними разговаривать, нам записано об этом в Евангелии от Луки, 24 главе, и Он стал им изъяснять Писание. И посмотрите, мы читаем 45 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Христос пришел, родился, жил, умер и воскрес, потому что, в кавычках, так написано. Вы знаете, Он исполнил до конца слово, сказанное о Нем. Ну, некоторые здесь находящиеся скажут, да, мы знаем, читая Ветхий Завет, что было масса пророчеств об Иисусе Христе, и все это исполнилось об Иисусе Христе, и все это исполнилось в Его жизни. Но ведь это же пророчество. Бог знал наперед, и Он просто предсказал. Но знаете, это не так. Мы видим, что Иисус Христос на самом деле относился к этому весьма осторожно, и Он прилагал очень много в том смысле, что буквально Он пытался во всем, в точности, в своей жизни исполнить именно то, что было предсказано о Нем. Вы знаете, во всей вселенной нашелся только один, только одна личность, кому Бог мог вручить задание исполнить в точности все написанное. Не зря, когда Бог говорит о себе, мы читаем 137-й Псалом, 2 стих, и нам говорится о сущности, об отношении Бога, и Он говорит такие слова. Помните, говорит, «Ты возвысил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Сегодня есть, знаете, люди, вот особенно с еврейского народа, которые не произносят вслух и не могут написать определенные имена Бога. Они никогда не скажут Яхве, они будут говорить Адонай, другие имена, да? Они никогда... А Господь говорит, это не то. Это не то. Почему вы так беспокоитесь об имени, в то время как самое основное, моя визитка, моя сущность возвысил Слово, говорит, свое превыше всякого имени твоего. Слово Божие, мы видим, имеет огромную силу. Все, что происходило в мире, да, как Господь мир сказал и стало так, произнес и произошло, и сказал и стало. Посмотрите, какая огромная сила в этом. Именно Слово Бога, которое Он когда-либо произносил. И потому Христос, помните, мы когда читаем Евангелие от Луки, 21 глава, 33 стих, Он говорит, небо и земля пройдут, а слова Мои не пройдут. Помните, когда Он также обращается, вот удивительное место, когда мы читаем в первой главе Евангелия от Луки, и мы находим, что ангел Гавриил приходит к Марии, к Деве, и он ей говорит, Мария, ты, говорит, во чреве примешь, зачнешь и родишь сына, и наречешь ему. И она говорит, как это будет? Я же, говорит, мужа не знаю. А он ей объясняет потом дальше и говорит, знаешь, вот и твоя родственница Елизавета, она, говорит, имеет тоже дитя во чреве, та, которая называется неплодную. Ей, говорит, уже 6-й месяц. И он говорит ей удивительные слова. 27 стих 1 главы Луки. Он говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Сказал Бог, так будет. Если это так, то я бы хотел, чтобы мы теперь подумали о себе. Если такое особое внимание Слово Божие нам показывает сам Бог Иисус Христос уделял на «так», написано, то какое мы должны иметь к этому отношение? Христос есть истина, потому что это воплотившееся Слово. Христос прилагал все усилия к тому, чтобы действительно исполнить их. Мы уже говорили, помните, когда тоже удивительное место мы читаем, в Евангелии от Матфея, то мы находим, что когда, помните, Петр, когда Петр взял этот меч, вытащил и отрубил ухо, да, и он, и Христос говорит, вложи, говорит, меч в 26 главе, 54 стих, и он обращается к Петру, и что он ему говорит? Как же, говорит, исполнится написанное о мне? Если ты, Петр, вот так будешь бежать впереди меня, если ты будешь махать мечом, если ты будешь что-то делать, как же исполнится написано? Петр, остановись, вложи назад меч. Посмотрите, Христос так действительно следил за этим. Если это так важно, то что это значит для нас? Вы знаете, это значит, что мы должны иметь особое отношение к тому, что написано. Мы живем во время, в этот 21 век, когда проблема нашего времени заключается действительно в том, что вот эта философия гуманизма, знаете, кто английский знает, хорошо понимает хуманизм, да, от слова human, я, человеческое, она захлестнула весь мир. Человек поднимается на пьедестале своего я. Человек требует своего возвышения. Человек требует своего признания. Что я хочу, то я могу делать. Меня должны почитать и так дальше. Все это поднимается. И вот этот гуманизм, он захлестнул весь мир. Он и в церковь проникает. Знаете, удивительно, моей дочери вот только что исполнилось 7 лет. Она в школе, да? В христианской школе. Она приходит ко мне где-то полгода назад. Приходит домой. Мы сидим, кушаем. Она поворачивается ко мне и говорит: папа, ты знаешь, говорит, у меня есть права. Я говорю: правда? Она говорит: да. Мне, говорит, объяснили, я знаю. У меня, говорит, есть мои права. My rights. Да? И мы, давай с ней беседовать. 6 лет ребенку. Мы знаем свои права. Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем, как к нам должны относиться. Это все проникает везде, в нашу сущность и в наш, и даже в среду церкви. И вы знаете, вот тогда, когда это происходит, тогда, когда свое «я», когда человеческое возвышается, когда наши идеи, наши понимания, наша философия, когда наши знания, они берут верх над всем. Именно в это время Христос хочет, чтобы этому всему человеческому мы, как христиане, могли противостоять или поставить Божие. Чтобы люди действительно могли увидеть это. На нас смотрят люди, на нас смотрят, они хотят увидеть Бога, они хотят увидеть Божеское. Помните, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, когда Христос воскресил Лазаря, и потом мы читаем в 12 главе, 8 стихе, или в 9 стихе, мы находим удивительно, что когда пришли иудеи, то они искали видеть не только Иисуса, а кого? А и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Они хотят видеть ту жизнь, которую дал Христос. Сегодня люди, окружающие нас, хотят видеть это. Они хотят видеть жизнь, которая в нас, которая полученная нами Иисусом Христом. И как они могут это увидеть? Вы знаете, где этот почерк? Где мы можем подчеркнуть? Знаете, есть такая песня, мы с вами поем, и, наверное, не однажды слышали, где есть такие слова: «И ты, и я, мы все письмо Христово». Его читают люди на земле. И там есть такие удивительные слова. Христос писал письмо своей любовью, своей жертвой, кровью святой. О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой. Христос писал. Писал своей любовью, своей жертвой, исполнением Слова Божия. А в нашей жизни остается этот почерк. Где этот почерк? Как его получить? Как его иметь? Вы знаете, я бы хотел обратить наше внимание на то, что нам кажется, что это так просто. Ведь мы, в основном те, которые выросли в верующих семьях, мы действительно знаем так много, и мы понимаем так много. Но это не так просто. Мы живем в это время, когда действительно происходит очень много отклонений, уклонений, когда много течений, когда апостол Павел предупреждает о последнем времени во втором послании Тимофею, во второй главе, третьим стихом. Он говорит: знай же, что последнее время здравого учения принимать не будут, уклоняться от истины, будут слышать басни, будут принимать и слушать их. Но говорит, будет вот это время. Мы живем в это время. Поэтому вот это то время, когда вот это здравое, когда вот это ценное, когда вот это Слово Божие, оно теряется, когда оно уходит куда-то, и мы тогда начинаем больше действовать своими пониманием, своим разумом или еще что-то, но на нас лежит ответственность именно в том, чтобы мы пронесли Слово Божие в этом мире. Для этого надо знать Слово Божие. Для этого надо не только знать, а разуметь, и надо, третье, исполнять Слово Божие в своей жизни. Вы знаете, сегодня церковь или многие церкви, они хвалятся тем, что мы имеем очень много. Имеем хоры, в нашей церкви 3 хора, в нашей церкви 4 оркестра, в нашей церкви то, в нашей церкви и другое. Мы делаем то или еще что-то. Но вы знаете, вот очень удивительно, мне пришлось посетить Грецию. У меня друг грек один, очень хороший. И вот когда мы там были, нам, правда, не удалось. Там живет его отец, и он нас возил, немножко показывал, но другое. Он говорит, вы знаете, есть, говорит, еще одно место, где сохранилась церковь от первоапостольского времени. И стоит здание. У нас не было времени, мы не попали. Это в Греции небольшой городок Верия. И он говорит, вы знаете, показывает фотографию, наверное, церковь вот такого размера, каменная, так вот, знаете, она простая. И вы знаете, я помню, я как-то задумался, думаю, интересно, столько времени существует церковь, 2000 лет. Он говорит, никогда не переставала там церковь существовать. Я думаю, что же в Библии особенного об этой церкви? И вы знаете, когда мы открываем 17 главу Деяния, вы знаете, что особенного об этой церкви написано? Очень удивительно. Написано, что верийские были благомысленнее фессалоникских. Они приняли Слово Божие и ежедневно собирались, разбирая Слово, точно ли это так. Вот это была церковь, где отличалась она не тем, что у нее было много программ, красиво, хоры, оркестры, а они каждый день собирались для разбора Слова Божия. Точно ли это так? Посмотрите, как чудесно через все века Господь по сегодняшний день сохранил эту церковь. Вы знаете, чем сегодня мы хвалимся? Понимаем ли мы вот это слово? Точно ли? Обращаем ли мы внимание на то, чтобы в точности знать и понимать Слово Божие? Мы привыкли очень много принимать на слух. Мы привыкли очень много, знаете, то, что нам сказали, просто принять как истину. Знаете, как-то интересно, вот так вот молодежь тоже у нас в моей церкви как-то имели мы общение. Я говорю, молодежь, я вот хотел бы знать, говорю, как вот вы знаете Слово Божие? Можно вам задать несколько вопросов? И они говорят, хорошо. Я говорю, вот я буду брать и начинать некоторые стихи, а вы заканчиваете. И хорошо, я говорю, хорошо. 42 глава Иова. «Я слышал о тебе», и они все вместе повторяют, «краем уха». Так написано? Мы так это приняли, да? Там написано, «я слышал о тебе слухом уха». Там не написано, а мы всегда говорим, «краем уха», там или еще что-то, да? Но не так написано. Мы думаем, ну а что здесь такого? Ведь это же, ну и не так важно. Ну, может быть, но правда ли, что это так безобидно? Правда ли? Понимаете, мы действительно должны знать то, что говорит Слово Божие. Есть истинное Слово Божие. Есть то, что на самом деле говорит сам Господь. Мы иногда исказаем Слово Божие, и мы думаем, что это, ну ничего такого в этом нету. Но вы знаете, в этой же самой 42 главе Иова, помните, что говорит Господь, когда мы читаем 7 стих, он обращается к его друзьям, и он говорит, Илиуй, на тебя горит гнев мой. Что значит горит гнев Божий? Когда гнев Божий горит, это истребление. Он говорит, на меня горит гнев, говорит мой. За что? За то, что вы говорили, а мне не так верно. Они столько много говорили, они в защиту Бога говорили. Они так пытались взять и защитить Бога. А он говорит, гнев мой горит, потому что вы говорили не так точно. Вы не так верно говорили. Не так это безобидно, оказывается. Оказывается, это очень серьезно, чтобы в точности знать Слово Божие. В точности говорить то, что говорит нам именно Слово Божие. Обратите внимание. Опять-таки Саул, когда мы читаем 1 Царств, 15 глава, мы находим, что приходит к нему Самуил и говорит, Господь сказал вот так, исполни. И что мы видим после этого? Приходит уже после того, как Саул пошел поражать Амалека, ворачивается назад, и он говорит, встречает его Саул и говорит, все, говорит, что ты мне сказал, я исполнил. А Самуил к нему поворачивается и говорит, а что, говорит, я это слышу? блеяние овец в армии. Почему? Он говорит, да это мы оставили лучшее, чтобы принести в жертву, знаешь, Самуил, твоему Богу, не нашему, твоему Богу. Он говорит, отошло от тебя царство, отторгнул тебя Господь. Маленькая неточность. Что это такое? Знаете, помните такой пример, когда мы читаем во второй книге Царств, 6 глава, когда израильский народ решил перенести ковчег из одного места в Иерусалим. И вот мы что мы видим, да, довольно-таки интересное. Израильский народ в служении Богу решил использовать филистимские методы. Но что здесь такого? Помните, когда ковчег находился в Евсамисе, и когда туда вот пришел израильский народ, там сражение произошло, израильский народ отступил от Господа, Господь послал на них филистимлян, они потерпели поражение, и они решили в своем понимании, мы сейчас принесем ковчег, и когда принесем ковчег, ну, Господь будет точно с нами, мы одержим победу. Но Господь не так действует, да? И пришли филистимляне, поразили их большим поражением, и ковчег забрали. Но ковчег Божий у филистимлян Господь поразил наказанием филистимлян. Были там наросты, были мыши, страх, люди стали гибнуть, много погибло филистимлян. Они его передвигают из одного города в другой, и потом собрались и говорят, что нам делать? И вот ихние там мудрецы, жрецы, они говорят, знаете, что сделать? И давайте, говорит, сделаем новую колесницу, поставим ковчег на колесницу, сделаем вот эти золотые подарки, поставим в отдельный ящик, возьмем и запрягем двух этих коров, которые имеют маленьких детей, но которых еще никогда на себе не было ярма у них, поставим, говорит, и пустим. Если они, говорит, пойдут прямой дорогой на Вефсами, значит, мы знаем, что, говорит, это поражение, которое мы испытывали, было за ковчег, и это от Бога. И вот они так сделали. И смотрят, эти коровы пошли прямой дорогой в Евсамис. Пришли, поставили там ковчег. Но что удивительно, филистимляне сделали это. Но Господь сказал, что ковчег должно носить как? На колеснице? Нет. Только на руках и только определенные люди из племени Каиафа, левиты. Давид решил перенести ковчег, но он решил это сделать филистимским методом. Раз там можно было, и это прошло филистимлянам, почему мы не можем? Давайте мы ковчег поставим, пожалуйста, на вот эти, на новую колесницу, волов запрягем, пускай несут, ну зачем нести ковчег? Они это сделали, результат что? Оза погиб. Страх напал на всех. Знаете, сегодня мы в наших церквах иногда тоже пытаемся внедрить филистимские методы поклонения Богу. И мы говорим, ну почему неверующие, почему в тюрьмах там какие-то зэки, они так поют, они так говорят, а что здесь такого, это же все нормально. Не пойдут филистимские методы, не пойдут. Кто-то погибнет за это. Ослушались. Кажется, маленькая неточность, но это не малая неточность. Гибель, смерть. Сегодня мы живем в такое время, когда нам тоже кажется, что, вы знаете, Слово Божие, оно устарело немножко, оно что-то не так, надо подправить, надо рукой поддержать. Немножко другая культура, немножко другое время. То Павел писал, то писал кому-то. Какое это отношение к нам имеет? Это, вы знаете, нам хочется так. И мы хотим подкорректировать Слово Божие. Она сегодня Писание предупреждает и говорит, будьте весьма осторожны. Помните, когда мы читаем, Господь обращался к Иисусу Навину, 1 глава, 8 стих, когда Он только принимал служение, и Он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Зачем? Дабы в точности, без малейшего искажения, тебе исполнить все написанное, тогда будешь успешен. Да нет, сегодня мой разум подсказывает мне и говорит, что это нереально, это невозможно, я не могу использовать то, что говорит Писание в наши дни, ко мне это не относится. Да нет, относится, и еще как относится. Было как раньше, так и сейчас, когда говорят, что оно не вписывается, я не могу это воспринять. Помните, мы берем и читаем 21 глава Иоанна, когда ученики ловят рыбу. И ловят они рыбу всю ночь, и ничего не могут поймать. И приходит Иисус, стоит на берегу и говорит, поймали ли вы что? Они говорят, мы, говорит, ловили всю ночь и ничего не поймали. Вы знаете, это были профессиональные рыбаки, которые очень хорошо знали Галилейское море. Мне интересно было, у нас приезжал один с еврейского народа, еврей, и он рассказывал о Галилейском озере и так дальше. И он говорит, вы знаете, чем, говорит, удивительно Галилейское, говорит, озеро, что, говорит, там рыбу ловят с вечера, вечером. Потому что, говорит, там такая ситуация, что за день понимаете, нагревается вода. И потом вечером, когда делается уже холодно, да, то теплая вода, она поднимается куда? Кверху, да? И рыба, и на эту теплую воду, да, воздух делается холодный, и на эту воду садятся мошки. И рыба поднимается снизу, чтобы есть эти мошки, которые сели на поверхности воды. И вот, говорит, когда вот это наступает, это время рыбалки. Ведь ученики хорошо это знали. Теперь утро, теперь уже все прошло. Уже теперь без... Мы же понимаем, что сейчас закидывать сеть это бестолку. Но они что говорят? Но по слову твоему мы закинем. Закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыб. И когда вытащили 153 рыбы больших, и сеть при том не прорвалась. Казалось невероятным, но по слову твоему сделай и будет. Вспомните, мы тоже читаем удивительную историю, когда Христос приходит в дом Иаира. И что мы там находим? Мы находим, что там умерла дочь Иаира. И Христос подходит туда, собралось много народу, плакальщиц и так дальше. Христос подходит и говорит, она говорит, не умерла, а спит. И что делали? Смеялись. И смеялись. Но Бог сказал, что она спит. И мы видим, что она встала. Невероятная. Смеются. Ничего нового нету в том, когда сегодня говорят, это невероятно. Ты хочешь, чтобы вот это исполнить? Ты хочешь, чтобы вот так поступать в нашей жизни? Ты хочешь, чтобы мы это делали и практиковали? Сегодня другое время, сегодня по-другому. Сегодня мы понимаем не так. Дорогие друзья, нет. В точности исполнить. Вы знаете, это действительно очень важно. Мы сегодня иногда гонимся за эффективностью, чтобы было красиво, чтобы было эффектно, чтобы удивить, чтобы, знаете, много было там или еще там что-то, да? Но думаем ли мы о том, переживаем ли мы о том, чтобы было правильно? Вы знаете, что бы мы ни делали, всегда находятся люди, которые в любом случае похлопают нас по плечу и скажут «Молодец! Хорошо! Правильно делаешь!» и так дальше. Но знаете ли, что правильную, точную оценку того, что мы делаем, и вообще, кто мы есть, может дать ничто другое, как только Слово Божие. Помните, удивительный пример мы находим, когда Иисус со своими учениками возлежал, и вот заходит эта женщина, 26 глава, мы читаем Матфея, 12 глава Иоанна, да, заходит эта женщина, разбила алавастровый сосуд, и так дальше, мы эту историю хорошо знаем, и ученики, которые там находились, написано, возроптали. Все, все. И они говорят, зачем такая трата? А был среди них Иуда, который, знаете, очень разумно, очень правильно, очень по-бизнески отнесся. Он говорит, столько нищих вокруг, столько проектов, столько миссионерской деятельности. Зачем мы это делаем? Говорит, не лучше ли нам было продать это за 300 динариев и раздать? И мы бы, находясь вместе с вами, наверное, сказали бы, правильно, очень разумно все, да? Но Слово Божие, когда мы читаем 12 главу Иоанна, нам дает оценку этому. И говорит, сказал же это Иуда. Почему? Потому что был только Слово Божие, оказывается, может дать оценку. Вспомните Давида. Давид жил, имел большой успех, очень все было, кажется, хорошо. Действительно такое, знаете, процветание Израильского царства. Всех врагов кругом, знаете, взял и покорил. И что? И мы видим, что он совершает грех, совершает прелюбодеяние. Мужа этой женщины, Урию Хеетянина, убил на войне мечом, да? И нашлись люди, которые ему помогли. Это его близкий человек Иав подходит к нему и говорит, да ничего страшного, знаешь, меч на война. Сегодня одного убивает, завтра другого. Ничего, Давид, все нормально, ты это все, да. Но это не так. Но это не так. Даже тогда, когда тебя похвалили, когда помогли, когда похлопали. И Давид это понял, и в конце своей жизни, помните 138-й псалом, он взывает Господу и говорит, испытай меня, Боже, узнай сердце мое и зри, не на опасном ли я пути. Боже, только Ты это можешь. Как действительно важно, чтобы мы знали Слово Божие, потому что только оно дает оценку. Далее, как важно не только знать, а разуметь. Мы уже вот читали Евангелие от Луки, 24 глава, когда Господь отверз ум Знаете, сегодня очень многие знают, сегодня много школ христианских, библейских колледжей, когда наш разум наполняется, когда мы много знаем Слово Божие. Но помните, в 118-м псалме, в 18-м стихе Давид взывает к Господу, и он молится к Нему и говорит, «Боже, открой очи мои, и я увижу чудеса закона Твоего». Только тогда, когда Господь откроет. Помните, второе послание Коринфянам, 4 глава, когда нам говорится о том, что у евреев и по сегодняшний день при чтении закона лежит пелена. И почему это лежит? Потому что, говорит, Бог мира сего положил, затмил их разум. Они не могут видеть. Оказывается, как важно не только знать, а молиться, чтобы Господь и разумение дал, и открыл. И особо важное в том, чтобы мы действительно могли знать, разуметь, понимать и исполнять в нашей жизни. Знаете, мы живем во время, когда очень много проблем. Проблем личных, проблем семейных, проблем общественных, проблем церковных. Мы сегодня во всем мире переживаем кризис. Америка в таком кризисе. А кто-нибудь когда-то задал вопрос, а почему мы в этом кризисе? А почему Украина, а почему Белоруссия, Россия, Англия? Почему мы в этом кризисе? Не потому ли, что, знаете, происходит отступление от Господа? Вы знаете, очень удивительно, сегодня кто-то может сказать, да нет, весь мир больше и больше делается христианским. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что, знаете, к концу времени атеизм как таковой перестанет существовать вообще. Было время, когда наши отцы говорили, вот атеизм захватит весь мир, скоро не захватит. Атеизма как такового не будет, и чем мы дальше будем идти, тем атеиста будет меньше и меньше, и перестанет вообще атеизм как такого быть. Почему? Потому что антихрист придет на религиозной платформе, и его примут как мессию, и он в храме сядет, и чудеса будет брать и творить. О чем это говорит? О том, что мир будет верующий. Христос говорит, приду, найду ли веру на земле. 18 глава Луки. Поймите, вся суть-то, вот и весь обман, что все верующие, а веры нету. Живой веры нету. И мы живем в это время, мы идем к этому времени, и мы должны быть весьма осторожны. И то, что происходит, проблема нашего времени, это то, что оставили люди, как написано. То, что говорит Слово Божие, оставили это, уходят от этого. А все проблемы решаются лишь только одно. Вся проблема – это отношение к Слову Божию. И решить-то все можно. Единственное – это только Слово Божие. Мы можем получить наше и благословение, и будущность лишь только в нашем беспрекословном исполнении вот того, чтобы исполнять именно то, что написано в Писании. Иногда мы хвалимся и мы говорим, что баптизм это самое такое вероисповедание, которое самое близко к Слову Божию. Но вы знаете, Господь не есть Бог деноминации, а Господь есть Бог каждого человека лично. У нас интересно, из Одессы приехал как-то один брат, и он рассказал такой случай, говорит, он является пресвитером в одной церкви, и он говорит, захожу, говорит, один раз в воскресенье перед собранием, и у них такой, как, может быть, как назвать его, или вестибюль, или тамбур, да, говорит, я там стою, говорит, как-то сбоку, и слышу, говорит, зашла одна сестра, и заходит другая старица, и одна сестра другой говорит такие слова, говорит, а что-то тебя, говорит, в среду не было на собрании, а так, да ты знаешь, говорит, я шла, говорит, на собрании, и уже недалеко, и вдруг, говорит, черная кошка перебежала через дорогу.